Глава 32. Рокши замялся, как будто я поймала его на чем-то запретном, а потом махнул мохнатой ручонкой и признался. «Ладно. В общем, мы с Лавкой подружились. Сначала она, как ты помнишь, хотела меня выставить и оставила только благодаря твоему заступничеству. Но постепенно все изменилось. Думаю, у Лавки никогда не было никого, кроме хозяйки. От хозяек многое зависит. Приходится выстраивать отношения, вводить их в должность, присматривать за ними и так далее. А я — другое дело. От меня ничего особо не зависит, поэтому за меня можно не переживать и нет необходимости навязывать мне какой-то стиль поведения. Лавке оказалось это в новинку. Возможно, она воспринимает меня кем-то вроде домашнего животного, только усовершенствованного. Ведь я умный, со мной можно вступить в общение. Не словами, конечно, но все же. А еще мне можно показать какие-то диковинки и насладиться моим изумлением. В общем, мне удалось ее заинтересовать. А как ты понимаешь, подобные эмоции очень ценны для существа, которое давно живет на свете, ведь оно испытывает их крайне редко. Лавке понравилось, что я с восторгом и любопытством исследую территорию и искренне всем восхищаюсь. Сначала она просто наблюдала за мной, а потом понемногу стала помогать. Мне дали свободный доступ в закрытые комнаты, кроме последней, к сожалению. И, покоренная моим восторгом, Лавка начала показывать мне самые причудливые и необычные артефакты из своей коллекции и вкладывать в мою голову понимание, как они использовались и как попали в хранилище. Некоторые из них так опасны, что их ни в коем случае нельзя выносить наружу, представляешь? Можно сказать, что она охраняет от них Вселенную, навсегда заперев их в своих стенах. Ого! Впечатлилась я. Это не все! Видимо, Рокши распирала от желания похвастаться, и теперь он даже радовался, что может мне наконец все это рассказать, как будто что-то мешало сделать это раньше. Вообще, в отличие от людей, мне не требуется сон для восстановления организма. Однако, с некоторых пор Лавка иногда погружает меня в состояние, близкое к трансу, и показывает красочные видения о разных мирах, их загадках и чудесах. Это невероятно! Он замолчал, мечтательно глядя в пустоту. «А мебель-то откуда?» — поторопила я, не выдержав. «Мебель?» — рассеянно переспросил он, словно не считал это чем-то особенным. «А, кресло, столик и все остальное? Да просто Лавка решила позаботиться о своем питомце. Кажется, ей нравится меня баловать. В общем, она создала мне очень милую комнатку, представляешь? А еще вложила в мою голову мысль, что если мне что-нибудь понадобится для комфортного существования, я должен озвучить это вслух или очень четко представить». Он смущенно пожал плечами. «Ого! Даже хозяйкам такое не позволялось. Ты ей и в самом деле приглянулся, приятель», — заметил Эйс. «Вот поэтому я не хотел тебе обо всем рассказывать». Не удостоив его ответом, обратился ко мне чертенок. «Ну и еще опасался, что ты посчитаешь меня предателем, решив, что теперь я не на твоей стороне. Хотя без тебя и меня бы тут не было. Просто вы с Лавкой еще не совсем ладите, лбами время от времени сталкиваетесь. Вот я и помалкивал. Странное умозаключение для черта, да?» «Не то слово», — снова вмешался блондин. Вид у него при этом был крайне задумчивым. Чертенок презрительно фыркнул, как бы говоря, что мнение постороннего мужика для него значит чуть меньше, чем ничего. Словно и не замечая чужого недовольства, Эйс подошел к ближайшей стене, слегка погладил пальцами одну из полок и что-то, кажется, шепнул. Через мгновение в углу возник знакомый уголок с камином. На столике исходил паром какой-то напиток в большой кружке, от которого помещение мгновенно наполнилось незнакомым, но определенно приятным запахом. Будто бы смесь чего-то хвойного и при этом сладковато-вишневого с примесью свежего огурца и древесными нотами. Звучит диковато, конечно, Но попробуйте сами описать незнакомый запах, используя более-менее знакомые понятия. Это не так-то просто. Скажу одно. Аромат получился на удивление гармоничным. Интересно, каков напиток на вкус? Эйс уселся за стол, сделал глоток и продолжил говорить, будто бы и не прерывался. «Ты очень необычный чертенок. Очень. Тебе известно, насколько нетипично проявление подобных чувств для вашей братьи? Черти обычно не боятся никого обидеть и предать, а дружба — это что-то предельно от них далекое». Блондин повернулся ко мне. «Где же ты нашла такого дефектного представителя своего народа?» «Эй! Сам ты дефектный!» — обиделся Рокша. Однако обиделся больше для вида. Кажется, рассуждения Эйза его заинтриговали и заставили задуматься о собственной уникальности. Я тоже призадумалась. Теперь в свете всего произошедшего встречить с чертенком уже не казалось мне случайностью. Знаете, а ведь в тот переулок, где мы с Рокшей встретились, меня заманила девочка в розовом ободке. Выходит, это проделки пожирателя. Я повернулась к блондину. Думаешь, он знал, что Рокша особенный, и что мы с ним поможем друг другу? Наверняка. «Подождите!» Опешивший бес переводил взгляд с меня на Эйза и обратно, и его маленькие глазёшки открывались все шире и шире. «Меня тебе подсунул пожиратель? Выходит, тот, кого я боялся всю жизнь и искренне надеялся никогда не встретить, не только знал о моем существовании, но и посчитал, что я могу быть в определенной степени ценным? Даже не пойму, чего во мне сейчас больше — гордости или страха». Я хотела успокоить Рокши, но невыносимый блондин в этот момент заявил. «И правильно. Ты даже не представляешь, как тебе повезло, приятель. Ведь если бы ты был таким же, как другие представители твоего вида, на моем пути тебе бы лучше не попадаться». Чертенок моментально оправился от потрясения, кинул на наглеца презрительный взгляд и, демонстративно усевшись на мое плечо, заметил. «Так зачем, говоришь, ты таскаешь за собой этого белобрысого хвостуна? Или он тебя преследует?» «Странно, что твоя подружка-лавка тебе не рассказала». Не удержалась я от подколки. «Она такое сделала? Ух, аж слов нет! Кстати! Хорошо, что ты мне напомнил. Мне ведь надо найти тут что-то, что отвяжет нас друг от друга». Чертенок аж подпрыгнул на моем плече. «Погоди, погоди-ка! Вы что, связаны? Как?» «Как-как? Артефактец один поспособствовал, естественно. По своей воле я бы этого лицемерного актеришку и близко к себе не подпустила». Эйс из своего угла с ласковой укоризной погрозил мне пальцем, ничуть, впрочем, не обидевшись. «И?» — взвизгнул чертенок, изнывая от любопытства. Его хвостик нетерпеливо хлестнул меня по лопатке. «И все. В итоге приходится теперь терпеть его нелепые заигрывания. А, да что там говорить?» Я огорченно махнула рукой. Рокши цепко взял мое ухо обеими ручонками и рявкнул в него, как в рупор, заставив меня подпрыгнуть. «Мне нужны подробности!» Его требование было выполнено далеко не сразу, ведь первые 5 минут я с упоением услаждала воздух руганью, едва ж не оглушил стервец. Рокши со сноровкой опытного наездника горцевал на моем плече. Стряхнуть его так, к сожалению, не получилось, а Эйс благодушно взирал на нас, как добрый папаша на расшалившихся деток. Наконец, когда я немного остыла, Рокши дождался-таки детального и очень эмоционального пересказа недавних событий, начиная с нашего пробуждения в одной кровати. Надо сказать, слушал он жадно и увлеченно, почти не перебивая, если не считать всяческие восклицания вроде «серьезно», «Вот про хвост, так прямо и заявил». О, как же приятно оказывается, когда кто-то полностью разделяет твои чувства. Эйс тоже слушал рассказ с интересом, будто сам не был участником событий. Время от времени он с довольным видом ухмылялся, преимущественно в те моменты, когда Эйс сетовала на его наглое поведение. И чем же, хотелось бы знать, он так доволен? «Не верю я ему», — подытожил мой мохнатый друг, в точности процитировав мои собственные умозаключения. «Но он дружит с пожирателем», — напомнила я. Эйс сделал суровый вид и кивнул, как бы говоря, «Именно так, попробуй опровергнуть этот веский аргумент». Рокша кинул опасливый взгляд на блондина и, тем не менее, возразил. «С чего ты взяла? Совсем не обязательно. Тебе не приходило в голову, что пожиратель появился потому, что он тебя оберегает? Он ведь подарил тебе звездного паука и нас свел. Да и вообще, как я понял, этот бог по какой-то причине постоянно крутится рядом. Допустим, ты ему чем-то приглянулась, или же он считает тебя важной для этой вселенной. Так может, он решил потолковать с твоим так называемым должником и предупредить его, чтобы не вздумал причинить тебе вред?» «Не исключено вообще-то», — признала я. «По-моему, белобрысый мошенник наврал тебе с 3 короба, чтобы произвести впечатление». Воодушевленный моим согласием, продолжал развивать мысль чертенок. «Ничего из того, что он рассказывал, нельзя доказать. Понапридумывал сказочек про миры, где бриллианты под ногами, а сам эти камешки просто-напросто украл». Звучало правдоподобно. Честно говоря, я и сама о чем-то подобном размышляла. Эйс вполне вписывался в образ какого-нибудь межзвездного контрабандиста, а вот на честного человека, с моей точки зрения, совершенно не походил. Поймав мой выразительный взгляд, блондин, наконец, счел нужным вмешаться. «Не пыли понапрасну», — лениво сказал он чертенку. «Ишь, привык честных людей оговаривать, да мыслишки гадкие нашептывать. Неужели я заслуживаю меньше доверия, чем черт?» Последняя фраза была адресована мне. «Между прочим, вранье — это его специализация, а я предпочитаю или говорить правду, или молчать. Никакой я не мошенник, а бриллиантовый мир определенно существует. Я никогда не стал бы тебя обманывать, конфетка». «Одних слов мне мало», — трезво возразила я. «Как я поняла, лавка всегда сама решает, какой мир посетить. А значит, убедиться в твоей правоте мы не можем. Так что...» «Ну почему же?» Вдруг хитро прищурился Эйс. «Может, и есть способ. Ты ведь необычная хозяйка, и лавка относится к тебе не так, как к твоим предшественницам. Почему бы не провести эксперимент? Вдруг она позволит тебе самой разок выбрать маршрут? Попробуй. Ты определенно ничего не теряешь». Я ненадолго застыла, обдумывая услышанное. Мысль показалась мне интересной. Конечно, лавка может заупрямиться, а вдруг нет? Уже привычно сжав в руке ключик, будто бы это был какой-то пульт управления, я зажмурилась и принялась изо всех сил думать: «Бриллиантовый мир, бриллиантовый мир». Уши заложило, голову повело. Появилось ощущение, похожее на то, что мы испытываем во время взлета самолета. Хотелось бы сказать, что это было легко, но нет. Меня бросило в пот, потом затошнило. Кажется, я на время впала в какой-то странный транс. Мне мерещилось, будто вокруг движутся, сгущаются воздушные слои, а я пронизываю их насквозь и лечу, лечу. Ключ обжигал руку все сильнее, однако тело оцепенело, и разжать кулак не получалось. А потом вдруг все выправилось в один момент. Перегрузка ушла, тошнота исчезла, ключ остался горячим, но перестал прожигать кожу. Я все еще летела, но теперь уже практически без дискомфорта. В какой-то момент полет прекратился. В голове будто щелкнуло. Приехали. Чувствительность телу вернулась не сразу, а когда вернулась, я вдруг осознала, что стою в крепком таком кольце рук, а сзади прижимается мужское тело. Сами догадайтесь, как получилось сделать вывод, что оно именно мужское. «Ах ты, гад!» — прохрипела я, вырываясь. Эйс неохотно разжал руки. Правда, почти сразу он снова их вернул, так как вдруг обнаружилось, что стоять вертикально у меня получалось исключительно благодаря ему. «Ты смогла!» Недоверчиво и восторженно выдохнул чертенок. Он стоял, размазав пятак по стеклу, и во все глаза пялился в окно. «Там бриллиантовый мир! Никогда не видел ничего подобного!» Он благоговейно затих, продолжая молча созерцать. Мне бы тоже хотелось посмотреть наружу, но сама я пока передвигаться была не в состоянии, чем и воспользовался Эйс. Он легко поднял меня на руки, отнес к столику и бережно устроил на стул, а сам присел на корточки рядом, заглядывая в мое лицо. Рокши очень неохотно отлепился от окна. «Все нормально?» — уточнил он, глянув на меня с некоторой тревогой и, кажется, виной. «Прости, что не пресек это безобразие!» Крошечная ручка махнула в сторону Эйза, уточняя, что именно имеется в виду. «Просто ты в какой-то момент стала выглядеть очень плохо, напугала меня, а потом он вдруг рядом оказался и руками тебя обхватил. Да с такой скоростью, что я и сообразить ничего не успел, а уж тем более среагировать. Ну а когда опомнился, мне и реагировать расхотелось. Понятия не имею, что он сделал, но дыхание у тебя выправилось, лицо порозовело. В общем, не знаю как, но помог он тебе».